Глава 40. По дороге домой я высматривал Террио. К тому времени это вошло в привычку. Но не увидел его. Это было здорово, но я уже перестал надеяться, что он ушел навсегда. Он был как банный лист, и он обязательно появится. Я только надеялся, что буду готов к его приходу. В тот же вечер я получил электронное письмо от профессора Беркета. Я провел небольшое исследование с интересными результатами. Я подумал, что тебе тоже будет интересно. Там было три приложения. Все три — рецензии на последнюю книгу Реджеса Томаса. Профессор выделил те строки, которые показались ему интересными, предоставив мне самому сделать выводы. Что я и сделал. Из Sunday Times Review. «Лебединая песня Реджеса Томаса». Обычная смесь секса и болотных приключений. Но проза острее, чем обычно. Тут и там можно найти проблески настоящего писательского мастерства. Из Guardian. Хотя давно забытая тайна Руанока не будет большим сюрпризом для читателей серии, которые, несомненно, предвидели ее появление, повествовательный голос Томаса живее, чем можно было бы ожидать от предыдущих томов, где напыщенное изложение чередовалось с пылкими и иногда комичными сексуальными сценами. Из «Майами Геральт». Диалоги ровные, темп четкий. И на этот раз лесбийская связь между Лорой Гудхью и Пьюрити Бетанкур кажется реальной и трогательной, а не просто похотливой шуткой или доводящей до инсульта фантазией. Это просто великолепно. Я не мог показать эти рецензии маме. Они вызвали бы слишком много вопросов. Но я был уверен, что она, должно быть, видела их сама и догадывался, что они сделали ее такой же счастливой, как и меня. Мало того, что ей все сошло с рук, она еще и пролила свет на печально подмоченную репутацию Реджеса Томаса. В течение нескольких недель и месяцев после моей первой встречи с Кеннетом Террио я часто ложился спать, чувствуя себя несчастным и напуганным. Та ночь была не такой.